Глава четвертая. Время словно замедлилось. Короткое осознание «сейчас убьют» из губ сорвался запоздалый тихий вскрик. А в следующее мгновение за мужчиной в плаще словно из ниоткуда возник еще один. Крепкий темноволосый мужчина в светлой безрукавке. И чудом догнав убийцу, хватанул того за шиворот. Пошатнувшийся плащ, не глядя, попытался отмахнуться ножом, но мой спаситель перехватил его запястье и крутанул так, что послышался хруст. Убийца взвыл и выронил нож. Впрочем, тотчас развернувшись, попытался ударить парня ногой. Не вышло. Тот отклонился в сторону, пропуская атаку мимо себя, а затем с силой впечатал ребро ладони точно в выступающий кадык убийцы. Плащ упал на одно колено и с хрипом схватился за покалеченное горло, судорожно пытаясь вздохнуть. Однако этого ему не позволили. Вступившийся за меня незнакомец неуловимо быстро склонился над поверженным врагом и обхватил его за голову. Резкий рывок, хруст сломанных шейных позвонков и безжизненное тело убийцы рухнуло на землю. Весь бой занял считанные секунды. Только после его окончания я поняла, что задержала дыхание и нервно втянула носом воздух. В паре шагов от меня лежит труп. Труп маньяка, который почему-то хотел убить меня. «Не задело?» — ворвался в паникующее сознание вопрос спасителя. Мужчина выпрямился и теперь пристально оглядывал меня. «Что?» Я успел сбить прицел, но не сам выстрел. Он перевел взгляд на что-то над моей головой, рефлекторно посмотрела туда же и сглотнула. В стволе дерева, в паре десятках сантиметров выше меня, торчала арбалетная стрела. Очень сильно захотелось упасть в обморок, ведь меня могли убить прямо сейчас. «Спасибо». Сипло выдавила я, вновь переводя взгляд на незнакомца. Высокий, со слегка вьющимися каштановыми волосами, которые спускались практически до плеч, обрамляя широкое открытое лицо. Одет неброско, в плотные штаны из темной ткани и светлую льняную безрукавку, подчеркивающую ширину плеч незнакомца и загорелые мускулистые руки. Правое запястье одной из них охватывал массивный серебряный браслет с крупным красным камнем. И, судя по легкому мерцанию, украшение было явно не из простых. «Не за что!» — мой спаситель улыбнулся и протянул руку. От помощи отказываться не стало и дрожащими пальцами ухватилась за шероховатую ладонь. Одним сильным рывком меня поставили на ноги и еще раз оглядели на предмет повреждений. Теперь его фигура практически полностью закрыла от меня труп. Но чтобы очнуться и начать судорожно соображать, мне хватило и вида ног мертвеца. «Великий Создатель! В саду у тети Файлины покойник! Надо позвать кого-нибудь! Или не надо?» В голове царила паника. Я не знала, куда бежать и что делать. Взгляд метнулся к незнакомцу. Единственному, кто мог дать ответы на многочисленные вопросы и хоть что-то прояснить. «Что происходит? Кто вы? Что это за маньяк?» «Винсент», — представился он, — «частный следователь из Лирании. И у меня к тебе примерно те же вопросы. Кто ты? И за что тебя хотят убить?» Я растерянно моргнула. «Частный следователь? Из Лирании? Если он из столицы, значит, следил за маньяком. Или не следил?» «Послушайте, я ничего не понимаю. Я нервно потерла виски. Меня зовут Глория. Я до недавнего времени работала в небольшом агентстве по поиску пропавших бытовых вещей. И я понятия не имею. Кинжал!» Молнией мелькнувшая догадка заставила меня прерваться на полуслове и, словно громом пораженный, застыть на месте. Неужели опасения оказались верны, и, узнав, что я не умерла сразу, тот антиквар решил меня убить? Так, «Значит, все-таки догадываешься», — верно истолковал мое молчание Винсент. Лицо его, до этого доброжелательное и улыбчивое, вмиг стало собранным, а взгляд зеленых глаз пронзительным и цепким. «Это все проклятие», — прошептала я. «Что?» Похоже, он ожидал другого ответа. «А ведь этот Винсент что-то знает. И вообще, откуда он так вовремя здесь появился? Что от убийцы спас хорошо, конечно, но каким образом он вообще о факте покушения узнал?» Видимо, мое недоверие отразилось на лице слишком явно, поскольку Винсент, предупреждая вопрос, серьезно произнес: «Я действительно следователь и приехал из столицы. И, как ты, думаю, уже догадалась, не случайно. Видишь ли, я занимаюсь расследованиями по найму, но тех, кому нужны услуги подобного рода, не слишком много. Люди в основном предпочитают со стражей дело иметь, чем частникам платить. К тому же, кроме меня, есть куда более успешные состоявшиеся специалисты. Так что сидеть и ждать клиентов в конторке — не вариант. Кушать хочется каждый день, и имя необходимо себе сделать. В общем, пока приходится самому себе искать работу. Собирать слухи, где, что, как, а затем предлагать потенциальным клиентам решить их проблемы. И вот буквально вчера, во время таких поисков, я узнал, что кто-то заказал убийце тебя». «Узнали? Откуда?» Тут же зацепилась я за его слова. Винсент слегка поморщился. «У тебя, скажем так, хорошие источники, и все-таки есть некоторые связи. Да и какая разница? Тебя больше должно волновать, что за твою голову приличные деньги пообещали. Очень приличные, поверь. И это меня заинтересовало. Абы за кого такие суммы не сулят, а значит, дело точно стоящее и может хорошо вписаться в мой послужной список. Короче, я чуйкой чую, что тут что-то крупное, поэтому решил вмешаться». После такого объяснения вопросы у меня практически отпали. Озвученная причина появления Винсента на первый взгляд действительно выглядела достоверно. Человек ищет себе работу, уж какую придется. И спасибо, что эти поиски завели его сюда, выдернув меня из-под ножа убийцы. Вот только... «Винсент, я, конечно, вам очень благодарна, но, понимаете, я только недавно магическую академию закончила, почти не работала и...» Я запнулась. Признаваться было стыдно, но все же надо, поэтому договорила. «В общем, денег у меня нет. Мне за вашу помощь нечем расплатиться». Честно, если бы после этого он откланялся и ушел, я бы не удивилась. И даже обижаться не стала бы. Винсент и так уже сделал для меня очень много. Но тот неожиданно подмигнул и сообщил: «Об этом не беспокойся. Поймаем твоего недоброжелателя, деньги и появятся. И у меня, и у тебя. Так что рассказывай». Каким образом они появятся, я не представляла. За выданных закону преступников, если они, конечно, не находятся в королевском розыске, награды у нас не вручают. Выполнил свой гражданский долг, и на том спасибо. Не шантажировать ведь Винс этого антиквара собрался. Хотя, кто его знает? В любом случае, отказываться от помощи было не в моих интересах. В конечном счете, я честно сообщила о своем финансовом положении, так что совесть чиста. Поэтому собралась с мыслями и в подробностях расписала свои злоключения. Видимо, раз я не умерла от проклятия сразу, от меня решили избавиться по-другому, как от лишнего свидетеля, — завершила я. Винсент окинул меня изучающим взглядом и заключил: «Да, похоже на то. Смертельное проклятие на тебе весьма древнее. Не скажу, что я в них сильно разбираюсь, но все же такое структурное плетение сейчас уже не встретишь. Слишком тонкая работа. Таких специалистов в темной магии давно уж всех перебили. Опиши, как выглядел тот кинжал». «На вид ручной работы, старинный, — начала перечислять я, — с черной каменной рукоятью, на навершии которой выгравировано серебристое клеймо в виде трех скрещенных веток. По лезвию вязь идет на незнакомом языке. В общем, явно непростой кинжал, церемониальный. Я пыталась найти клеймо мастера в библиотечных каталогах, но ничего не обнаружила. Занятно. Не подвела меня интуиция, похоже, дело очень интересное. Хищно прищурился Винсент, словно зверь, почуявший добычу, и в предвкушении потер руки. В общем, решено. Будем ловить твоего антиквара. Правда, я его азарта не разделила. Не до поимки мне сейчас, Винсент. Я ведь со дня на день умру. А вот это еще не факт, так что не кисни. Он добродушно улыбнулся. Есть у меня кое-какая идея, как можно тебя на этом свете задержать. Помогу тебе с проклятием, а ты поможешь мне отыскать артефактника с ножом. Договорились? Не веря своему счастью, я во все глаза уставилась на Винсента. А он еще спрашивает, да разве от таких предложений отказываются? Конечно! Вот и отлично. Тогда выезжаем немедленно. Времени терять нельзя, а у тебя его действительно всего ничего осталось. А сделать надо много. Да и другие убийцы появиться могут. Ты же без маскировки. Тут же взял быка за рога следователь и развернулся к выходу из сада. Я поспешила было за ним, но буквально через несколько шагов опомнилась и окликнула. «Постойте! Мне надо с тетушкой попрощаться. Не могу же я просто так исчезнуть, она не поймет. Да и с трупом что-то необходимо сделать, не оставлять же его тут!» «Ах да!» — спохватился Винсент и вернулся к распростертому на земле телу. Быстро обыскал мертвеца, но ничего не найдя, заключил. «Пусто!» «Впрочем, неудивительно. Ни один нормальный наемник на дело с собой лишнего не берет». Затем поднялся и направил на труп алый камень браслета. «Террио!» Одновременно с приказом из камня вырвался пурпурный луч, а едва коснулся тела, то как-то разом вспыхнуло и буквально за несколько секунд обратилось в пепел. Я охнула. «Ничего себе заклинанийца!» «Да, мне тоже нравится. Жаль, только на живых оно так не действует», — понятливо хмыкнул Винсент и запоздало уточнил. «Надеюсь, твоя родственница не против удобрений?» «Нет, наверное», — выдавила я, глядя на обильно усыпанное золой пятно. «Так и подумал. Ладно, пошли в дом, попрощайтесь». «Прощаться? Вот еще проблема». Кивнув, я нервно поджала губы, изо всех сил пытаясь придумать правдоподобное объяснение столь спешного отъезда, но в голову ничего не приходило. «О чем теперь задумалась?» Пришлось признаться. «Я ведь только-только приехала. Не знаю, что тете сказать. Она у меня и так подозрительная и нервная. Если я вдруг сорвусь на ночь, глядя обратно домой, создатель ведает, что может надумать. А у нее сердце слабое». «Ну, это не проблема», — Винсент широко улыбнулся. «Не переживай, мы не будем вызывать подозрения». И, приобняв меня за плечи, потянул в сторону дома. «Мы?» — ошарашенно переспросила я. «Мы», — подтвердил мой спаситель. «Не переживай, отмажу со всем присущим мне профессионализмом, так что твоя тетушка с радостью отпустит тебя на все четыре стороны и переживать не станет». «Как ее зовут, кстати?» «Файлина Ассарадж», — еще более растерянно ответила я, чувствуя себя бычком, которого ведут за веревочку. «Но разве у меня был выбор? Самой-то придумать, как уговорить тетушку, не получалось, так что оставалось довериться моему новому знакомому. В конце концов, вмешаться я при необходимости всегда успею». «Тетушка Файлина, отлично», — тем временем произнес Винсент, словно пробуя имя на вкус. «Значит, план такой. Говорить буду я, а ты улыбайся и совсем соглашайся». Очередной кивок с моей стороны, и мы уже поднимаемся по ступенькам к двери. Открываем, переступаем порог и останавливаемся, потому что на звук щелкнувшего замка из кухни показалась тетка. «Глория, тебя долго не...» Родственница осеклась, наткнувшись взглядом на Винсента. Ее брови тотчас сдвинулись к переносице, придавая лицу строгий вид. «Чем обязаны, молодой человек?» Однако Винсент и глазом не моргнул, с достоинством сделал шаг вперед, элегантно поклонился и произнес. «Здравствуйте, госпожа Файлина. Меня зовут Винсент, я жених Глории. Рад с вами познакомиться. Она рассказывала о вас очень много хорошего». Я застыла, как громом пораженная. «Жених? Что он, демон его раздери, удумал?» Теткины нервы оказались крепче. Она лишь на мгновение изумленно моргнула, но буквально спустя секунду настороженно прищурилась. «Жених? Лори ничего о вас не говорила». «О!» — понятливо протянул Винс и обворожительно улыбнулся. «Не удивлен. Мы буквально вчера поссорились, но я уже признал свою вину и вот приехал, чтобы извиниться». «Поссорились? И по какой же причине?» «Положительно, тете Файлине нужно было становиться дознавателем, а не экономкой». «Нет, экономкой она тоже весьма хорошей была. Никто из нанимателей не жаловался. Но так подмечать детали и выпытывать правду, как умела она, немногим дано». Впрочем, и актерской игре Винсента можно было поаплодировать. Он совершенно искренне расстроенно вздохнул и развел руками. «Причина ссоры, увы, банальна. Я пытался уговорить Глорию устроить свадьбу как можно скорее, а она воспротивилась. Сказала, что только-только устроилась на работу, и ей надо сначала себя зарекомендовать как специалиста, построить карьеру. А я, признаюсь, пытался настоять на своем и передавил. Но теперь понял, что был неправ». Винс обернулся ко мне и патетически произнес: «Лори, ради тебя я готов ждать, сколько потребуется». Как я удержалась от того, чтобы нервно не захихикать, понятия не имею. Вместо ответа только и смогла выдавить какое-то подобие улыбки. Надеюсь, не слишком вымученное. А вот тетка неожиданно одобрительно хмыкнула и подтвердила: «Да, это в ее характере. Моя девочка та еще упрямится. Что ж, Винсент, добро пожаловать. Проходите, поужинаем и познакомимся поближе». «Благодарю». «С удовольствием», — буквально промурлыкал тот. Тетя Файлина направилась в столовую, а мы пошли переобуваться. «Что вы творите? Вы с ума сошли?» Нервно натягивая тапочки, прошипела я. «Не волнуйся, все идет как надо», — тихо заверил Винс, надевая вторую гостевую пару домашней обуви. «Только называй меня на «ты», а то легенду сломаешь». «Да ваша легенда!» «Твоя», — поправил он. «Да твоя легенда, этот демон знает, что такое. Когда все вскроется, тетка нас обоих прибьет». «Не вскроется. Верь мне, я все продумал». Винсент выпрямился и бодрым шагом направился к столовой. «Если ты такой умный, чего ж такой бедный?» Сердито прошептала я вслед и поспешила за ним. Вскоре мы уже сидели за столом. Вновь испеченный жених доброжелательно улыбался тете Файлине, а я находилась в самом натуральном культурном шоке. И даже не потому, что тетка поглядывала на Винсента весьма благодушно, а потому что я точно помнила, на ужин планировались лишь банальные картофельные биточки. Нет, биточки, конечно, тоже присутствовали. Но кроме них стол был заставлен разносолами, как будто в праздник середины лета. Тут вам и тарелочки с маринадами, и подкопченый окорок, и да полно всего. А тетка, шустро орудуя кухонным ножом, салатик доделывала. И надо ли говорить, для кого она так старалась? Вот явно не для любимой племянницы. При том, что знакомы они всего ничего. А тетя Файлина вообще-то воплощенная подозрительность, мрачно констатировала я. И чем Винсент ее, спрашивается, так очаровал? Тем временем, закончив с шинковкой овощей, тетка с миской в руках не по возрасту легко подпорхнула к нам. «Так сколько вы уже знакомы, Винсент?» — вопросила она и тут же предложила. «Салатик?» «Да, спасибо», — откликнулся тот. «А знакомы? Знаете, может, кому-то пара месяцев покажется малым сроком, но по мне этого вполне достаточно, чтобы узнать человека достаточно хорошо». «Похоже, вы очень решительный молодой человек», — довольно хмыкнула тетушка. «Хорошее качество настоящего мужчины». «Благодарю». Винс вновь расплылся в обаятельной улыбке. И начались расспросы. Сначала о том, как мы познакомились. Потом, чем занимается Винсент по жизни и какая у него профессия. Тетка стремилась проверить его со всех сторон, даже о родителях спросила. Но у частного следователя на все находились достаточно правдивые ответы. Ответы, которые удивительным образом устраивали мою придирчивую тетушку. При этом Винсент не забывал нахваливать еду, делать комплименты теткиному дому и за мной вежливо ухаживать. Неудивительно, что к концу ужина тетя Файлина уже полностью была на стороне моего фиктивного жениха. Настолько, что посоветовала мне не заморачиваться мыслями о карьере. Мол, карьера — удел мужчин, а женщинам положено заботиться о семье и детях. И в пример Шарлотту поставила. Одним словом, ужас. А следователь, похоже, уникальный человек. Даже я, прожив с тетей Фалиной много лет, не научилась так манипулировать ее мнением, как это удавалось ему. После того, как тарелки окончательно опустели, а чай был выпит, тетка даже отпускать его не захотела, уточнив: «Где вы остановились, Винсент? Возможно, мне стоит приготовить вам гостевую комнату?» «Благодарю, но, к сожалению, остаться не могу», — вежливо отказался тот. «Завтра мне необходимо выйти на работу, и Глорию хотел бы забрать с собой, если вы не против». «Зря уточнил», — мелькнула мысль. «Я ведь только приехал...» «Что вы, конечно, нет! Дорогая, ты ведь еще не успела разобрать вещи?» «Нет», — тихо выдохнула я, окончательно отказываясь понимать, что творится с теткой. «Вот и отлично! Как раз на последний дилижанс успеете!» — заключила она и поспешно встала из-за стола. «Да она меня едва ли не силой выпроваживает!» Перехватив мой растерянный взгляд, Винсент весело подмигнул и тоже поднялся. Поскольку из всех сборов требовалось лишь переобуться, уже через пару минут мы стояли на пороге. Но едва следователь чинно откланялся, а я на прощание чмокнула тетю Файлину в щеку, та вдруг всплеснула руками. «Вы же на ночь глядя поедете, да так далеко! Давайте я вам хоть несколько бутербродов с собой сделаю!» «Не откажемся!» — с обворожительной улыбкой перебил меня Винсент. «Вы замечательно готовите!» «Вот и замечательно! Пойдем, Лори!» — пропела воссиявшая тетка и, тотчас подхватив меня под руку, потянула обратно в дом. «Я вас на улице подожду!» — донеслось вслед. «Не думаю, что это нужно!» — входя на кухню, попыталась отговорить тетю я. «Мы хорошо поели и...» «Дорогая, даже не вздумай больше с ним ссориться», — перебив, внезапно потребовала она. Я опешила. «Что? Этот молодой человек для тебя самый лучший выбор. С чего ты так решила?» Несмотря на старание, ноток обиды в голосе сдержать не смогла. «Ну, правда, как-то уж слишком тетка привязалась к какому-то незнакомцу. Подумаешь, пару улыбок. И что, сразу замечательный человек?» «Молодая ты еще!» — проворчала родственница и принялась собирать бутерброды. «А я вот сразу увидела, твой жених не из простых сельских дурачков. Говорит грамотно, уверенно, манерам хорошим обучен и за собой следит. Вон руки какие ухоженные, да и обувь не из дешевых. При всем этом сам стремится зарабатывать и жизнь свою обустраивать. В общем, Винсент твой... «Не чита местным прощелыгам! Представляешь, как повезет вашим будущим детям!» «Тетя!» Мой возмущенный возглас прервали назидательным. «Хоть раз послушай старую мудрую женщину!» И буквально впихнули в руки сверток с бутербродами. На улицу я выходила в изрядном раздражении. Винсент же, напротив, буквально лучился от самодовольства. И едва мы миновали калитку, а тетка скрылась за забором, заявил: «Ну, видишь, все получилось, как я и обещал». «Угу, получилось», — мрачно буркнула я. «Ты чего недовольная такая? Скажи, зачем было ей столько лапши на уши вешать? Неужели других вариантов не оказалось? Как я ей потом несостоявшуюся свадьбу объясню?» «Ой, тоже мне проблема. Скажешь, что снова поссорились. Всякое ведь в жизни бывает». Винсент флегматично пожал плечами. «А вообще, тетка у тебя мировая. И готовит потрясающе. Я ведь все больше по тавернам питаюсь. А тут такая вкуснотища домашняя. Ее маринованные огурчики с перцами и овощная икра — настоящее объедение. Он мечтательно закатил глаза. М-да, хоть кому-то хорошо. А мне придется смириться с мыслью о неизбежных будущих нотациях тетки, что безголовая я такого мужчину упустила. Ладно, стерплю. Главное, чтобы это будущее вообще наступило, потому что пока... От внезапного приступа головокружения я судорожно ухватилась за Винсента. Вернувшаяся слабость едва не сбила с ног. Трясущейся рукой я нырнула в сумку и нащупала бутылку с тоником. В себя смогла прийти лишь после пары больших глотков живительной настойки и, отцепившись от следователя, пробормотала. «Извини». Резко посерьезневший Винсент перехватил меня за талию и, поддерживая, потянул к остановке. «Не переживай, все будет хорошо. Раз обещал помочь, значит, помогу. Только давай не раскисай. Станет совсем плохо, говори». «Угу», — только и смогла выдавить я в ответ. От накатившего чувства благодарности уголки глаз защипало. Впервые за всю жизнь кто-то, кроме тети Файлины, беспокоился обо мне. По-настоящему искренне сочувствовал и пытался подбодрить. Что ж, кажется, родственница в очередной раз оказалась права. Кем бы ни был Винсент на самом деле, все мои бывшие ухажеры ему и в подметки не годились. Присев на лавочку у столба с тускло-мерцающим изображением воздушного дилижанса, я пристроила сумку рядом. Потом вдруг поняла, что у моего спутника никаких вещей, кроме дорожной сумки-кошелька на поясе, с собой нет. И с беспокойством спросила: «А где твои вещи?» «Дома, в столице». Винсент хмыкнул. «Веришь, у меня вообще времени на сборы не оказалось. Я как о заказе услышал, так затем наемником сразу и двинулся. Тут уж не до вещей. Главным было его из вида не потерять. О, а вот и наш дилижанс». И впрямь едва успели. Я повернула голову и действительно увидела появившееся вдалеке тряское орудие пытки. Из старых моделей и, судя по почти касающемуся земли днищу, с практически пустыми воздушными кристаллами. Из груди вырвался невольный стон. Еще несколько часов страданий. Впрочем, тут же себя одернула и укорила. Нашла о чем переживать. Уж болтанка в дилижансе — это самая меньшая из проблем. Дилижанс оказался практически пустым, что позволило нам сесть на передние места. По словам Винсента, впереди укачивать должно было меньше. Именно этим я себя на протяжении всего пути и успокаивала, потому как, несмотря ни на что, трясло нас нещадно. Разговаривать в таких условиях не представлялось возможным, слишком велик был риск откусить себе язык на очередном ухабе. Размышлениями о будущем тоже решила не задаваться. Слишком надоело изводить себя бессмысленными рассуждениями, которые в итоге все равно приведут к мыслям о скорой смерти. Поэтому, привалившись на жесткую спинку кресла, я прикрыла глаза и постаралась немного подремать. До Сердара добрались только к ночи. Правда, вышли мы не на конечной остановке у извозного двора, а чуть раньше. К порталу-то уже опоздали. А где-то здесь, неподалеку, по словам Винсента, он утром видел вывеску гостиницы. В свете уличных фонарей разглядеть подробно улицу и дома лично мне не представлялось возможным, а, следовательно, и определиться с местоположением. Впрочем, это и не потребовалось. Винсент, стоило нам выйти из дилижанса, практически сразу подхватил меня под руку и повел вперед. Шла покорно, механически переставляя ноги. Преследующая меня слабость все неохотнее поддавалась тонизирующему зелью, и даже сейчас, после очередного глотка, до конца так и не отступила. Хотелось скорее добраться хоть до какой-нибудь постели и уснуть. По счастью, упомянутая Винсом гостиница оказалась не так уж и далеко. Свернув на ближайшем перекрестке, мы миновали пару домов и оказались перед крыльцом трехэтажного здания с сияющей надписью «Приют лебедя». Следователь рывком распахнул тяжелую кованую дверь и провел меня в просторный холл. Пара массивных люстр хорошо освещала помещение, позволяя в полной мере оценить здешнюю обстановку. Кожаные диваны для посетителей, несколько цветочных композиций в напольных расписных вазах, натертый до блеска мраморный пол и даже небольшой в форме лебедя фонтан. Да, местечко не бедное. Впрочем, Винсента это совершенно не смутило. Он уверенно подошел к тянущейся у дальней стены рядом с лестницей регистрационной стойки из красного дерева. Скучающий за ней молодой парень в темно-синей с золотыми лацканами форме, увидев нас, тотчас подскочил с места и выпалил. «Добрый вечер! Чем могу помочь?» «Добрый!» — бодро откликнулся Винсент. «Нам нужны два одноместных номера, скажем, на пару суток, желательно расположенные рядом». «Сейчас посмотрим, что я вам могу предложить», — проговорил регистратор и вытащил из ящика стола широкую пластину со схематическим расположением комнат на этажах. Многие из них мерцали пурпуром, но были и свободные, подмигивающие бледно-зеленым. «Так, ну вот, например, номера 225 и 236. Второй этаж находится друг напротив друга. Устроит?» «Более чем», — подтвердил Винс. «В таком случае для регистрации и оплаты мне необходимы ваши имена и слепки ауры». Он протянул пластинку нам. Я было послушно дернулась, чтобы подойти ближе, но тотчас была остановлена Винсентом. «Оплачивать оба номера буду я», — категоричным тоном сообщил он. «Кажется, кто-то мои слова об отсутствии денег воспринял слишком буквально или до сих пор не вышел из роли идеального мужчины». Разумно промолчав, я дождалась, пока Винсент уладит все формальности и зачем-то закажет в мой номер ужин на двоих. И лишь оказавшись на лестнице, тихо отметила: «Я бы и сама могла оплатить». «Вот еще! На тебя охота идет, забыла?» — напомнил следователь. «Так что нечего твою ауру где попало светить. Мне завтра почти на целый день уйти придется. Не хочу непредвиденных проблем». «Ох! А вот о таком объяснении я как-то и не подумала. Что ж, разумно. А ужин тебе зачем? Мы же у тетушки поели. Кроме того, по пути ты еще и все бутерброды стрескал. Или это тоже ради маскировки?» «Никакой маскировки. Твоя тетушка безупречно готовит, но одними салатиками сыт не будешь». Винсент неопределенно пожал плечами. «Мужчине, Лори, необходимо мясо». Я фыркнула. «И куда в тебя только лезет?» «Вот сюда», — гордо заявил Винс и указал на свой живот. «Жирок нарастить пытаешься?» Не удержалась я от колкости и улыбнулась. «Что бы ты в мужиках понимала? От одной отбивной жир не накопится, а вот сил прибавится». За разговором мы поднялись на второй этаж и двинулись по коридору. Здесь над каждой из тянувшихся по обеим сторонам дверей мерцали небольшие кристаллы, бросая на номера комнат световой пучок. Красный свет означал, что комната занята, зеленый — свободно. Миновав практически весь коридор, мы, наконец, подошли к моему номеру, а, открыв дверь, оказались в небольшой комнате, большую часть которой занимала кровать. В углу едва поместился узкий шкаф, у окна стояли два стула и низкая тумбочка. При этом, несмотря на небольшие размеры, обстановка выглядела весьма приличной, да и личная уборная тут имелась. Чувствовалось, что гостиница статусная. От осмотра апартаментов меня оторвал стук в дверь и женский голос. «Ужин в номер!» Я только моргнуть успела, как Винс, рассыпаясь в благодарностях, уже забрал у прислуги подносы. Пройдя мимо меня, он водрузил их на подоконник и занял один из стульев. Я же закинула сумку в шкаф и присела на кровать. Несмотря на то, что еда была, что называется, с пылу с жару, есть особо не хотелось. Все-таки, в отличие от Винсента, мне вполне хватило и стола, что накрыла тетушка. Лишь ради приличия я насадила на вилку одну картофелину и пригубила бокал брусничного морса. «Итак», — начал следователь, попутно разрезая кусок отбивной, — «ближайшие планы у нас таковы. Избавить тебя от проклятия и замаскировать. Для этого завтра с утра пораньше я отправлюсь в Лиранию и соберу все необходимое. Если повезет, ночью уже проведем обряд и...» «Погоди, какой обряд?» — занервничав, перебила я. Винсент чуть запнулся, прожевал кусок мяса и сообщил. «В общем, тебе нужно будет пройти обряд принятия темной сути». Название мне мало о чем говорило, но его смысл заставил насторожиться и уточнить. «И что значит это принятие?» «Понимаешь, смертельные проклятия потому и называются смертельными, что обычного человека без вариантов сводят в могилу», — издалека начал объяснение Винс. «В твоем же случае одна надежда на темную кровь, ведь на потомственных темных магов проклятия не действуют. Вот только ты не маг, точнее, совсем не маг, точнее, тьфу, демон. В общем, ты маг, но еще не темный». «И логика тут простая. Тебе надо стать темным магом». «Что?» Я аж закашлялась, едва не подавившись картофелиной. «Да они же все вне закона!» «Ну, не преувеличивать, далеко не все», — успокоил Винсент. «Добропорядочных у нас уже давно не трогают. Короче, это детали. Главное в другом. Для того, чтобы войти в полную силу, темные маги и проводят этот обряд. Завтра я постараюсь найти источник, где он описывается, нужные для обряда вещи, ну и все для твоей маскировки заодно, чтобы другие, желающие получить награду за твою голову, тебя не обнаружили». «И да, из номера без меня никуда не высовывайся, во избежание». «Как скажешь», — быстро согласилась я. Рисковать своей жизнью никакого желания не было. «Слушай, а откуда ты информацию об этом обряде возьмешь? Я в библиотеке за весь день ни одного упоминания о подобном не встретила». «Пф, неудивительно». Винсент с легким превосходством прищурился. «Ты же сама сказала, темная магия вне закона. Откуда в свободном доступе такие вещи? В библиотеке только общие сведения, причем во многом урезанные и специально искаженные. Все важное и действительно ценное хранится в здании тайной стражи и в королевском личном архиве, ну или в частных семейных библиотеках». «А у тебя, значит, доступ к архивам короля есть?» Я недоверчиво хмыкнула. «Или в родственниках темные маги завалялись?» «У меня, Лори, есть кое-что получше», — он подмигнул. «Хорошие связи и знакомства, так что не дрейфь, найду все необходимое». Честно, становиться темным магом, учитывая все то, что я успела о них узнать, не хотелось. Да и вообще, для любой магии, даже при наличии дара, необходимо длительное обучение. Вот, например, взять мои способности к поиску. 5 лет учиться пришлось, и то специалист из меня так себе, на троечку. А тут обряд прошел, и сразу темный маг? И вообще, что это за темная суть? Что там благодаря отцовской крови из меня вырваться может? Я поежилась. «Слушай, а ты уверен, что этот обряд, что это необходимо? Жить хочешь?» «Да, но...» «Никаких «но». Другого выбора нет». Сурово заключил следователь, а затем попросил. «Кстати, сможешь хоть примерно нарисовать проклятый кинжал? Я бы заодно и о нем информацию поискал». «Да, конечно, только листок и карандаш нужно. Я огляделась в поисках необходимых принадлежностей, но, естественно, ничего не нашла». А вот Винсент, привстав, неожиданно извлек из кармана штанов небольшой блокнотик, к боковине которого присоединилась миниатюрная ручка. «У следователя под рукой всегда имеется все необходимое», — улыбнувшись, проговорил он и протянул блокнот мне. Вернув тарелку на подоконник, я открыла блокнот и начала старательно вычерчивать все ключевые особенности проклятого кинжала. Особенно тщательно изобразила клеймо с перекрещенными веточками. Закончив, вернула блокнот хозяину. Тот внимательно рассмотрел предоставленное изображение и удовлетворенно заключил. «Хорошо рисуешь. Ладно, отдыхай и не думай о плохом. Обещаю, все у нас получится». Оказалось, пока я занималась изобразительным искусством, Винсент покончил с отбивной и сложил приборы крестом, обозначая завершение трапезы. «А ведь он и у тети Файлины так же делал, кажется», — мысленно отметила я. «Действительно, чувствуется воспитание». «Ты-то доедать будешь?» Кивком указал он на мою погрызенную порцию. Я отрицательно качнула головой. Легко подхватив оба подноса, Винс направился к двери. «Облегчу горничную службу», — пояснил он. «Заодно тебя меньше будут беспокоить. Спокойной ночи». Улыбнувшись и подмигнув мне на прощание, Винс вышел и плотно прикрыл за собой дверь. Проводив его задумчивым взглядом, я разделась и забралась в кровать. Несмотря на насыщенный событиями день, усталость от проклятия оказалась недурственным снотворным, так что я практически сразу отключилась.